Лид. Становление церкви на Руси. Христианская культура и искусство. Вскоре после введения христианства на Руси была создана начальная церковная структура в форме митрополии Константинопольского патриархата. Ее возглавлял митрополит, присылавшийся из Константинополя и имевший местом пребывания кафедральный собор Святой Софии в Киеве. Во многих крупнейших городах – Белгороде, Новгороде, Полоцке и других – были созданы епископии. В течение почти всего XI и XII века русская церковь управлялась митрополитами греческого происхождения. Это в известной мере делало церковь независимой от симпатий той или иной партии и власти. Но уже Ярослав сделал попытку изменить это положение и в 1051 году поставил митрополитом русского пастыря Илариона, выдающегося мыслителя и писателя, от которого до нас дошло знаменитое «Слово о законе и благодати». Этот первый дошедший до нас памятник древнерусской литературы свидетельствует, какой духовный подъем испытала Русь и какие великие пастыри окормляли ее, хотя не прошло еще и 100 лет со времени крещения народа Владимиром. В форме торжественной проповеди, разделенной на 3 части, Илларион развивал 3 идеи. О духовном превосходстве Нового Завета, благодати, над Ветхим Заветом, законом, о великом значении крещения Руси и роли князей Владимира и Ярослава о величии русской земли. Интересно, что в слове князь Владимир превозносится как «Новый Константин», а его деятельность приравнивается к деяниям апостолов. По мнению автора, Владимир, мудрый политик и отважный воин, принял христианство по божественному внушению. Литературные достоинства слова высоки, его торжественный стиль выдержан в жанре византийской риторики. В произведении можно обнаружить массу символических параллелей, традиционных приемов византийского красноречия. Не случайно слово сильно повлияло на развитие последующей древнерусской литературы. Огромное значение для становления русской культуры, литературы, истории имели летописи. Подобно слову Илариона, летописание было проникнуто стремлением осознать текущие события путем обращения к прошлому, поэтому интерес монахов-летописцев к истории своего народа выразился не только в прославлении деяний христианских подвижников, но и подвигов древних языческих князей. Летописцы опирались в своем повествовании на самый разный материал – исторические документы, устные предания. В летописях широко используется народный фольклор. Для стиля летописания характерны прямая речь героев, публицистические приемы, использование пословиц и поговорок. В Киеве летописи записывались игуменом Киево-Печерской лавры Никоном во второй половине XI века. Появились свои летописцы и в Новгороде. В начале XII века Киево-Печерский монах Нестор собрал летописные своды воедино. Этот свод получил название «Повесть временных лет» и является основным источником сведений для современных ученых-историков. В быстро возникавших монастырях концентрировались основные силы ученых, писателей, художников того времени. Церковные писцы, зодчие, иконописцы приезжали из Византии и других стран и передавали секреты мастерства русским. Вскоре русские мастера уже самостоятельно воздвигали храмы, писали фрески и иконы, которые приводили в восхищение иностранцев и вошли в золотой фонд мировой культуры. Ярослав хотел сделать свою столицу Киев такой же великой, как Константинополь. Он построил в Киеве дворец, золотые ворота и, наконец, величественный храм Святой Софии, 1037 год. В этом великолепном сооружении византийские приемы зодчества были творчески переработаны на основе местных традиций греческими и, по всей вероятности, русскими мастерами. Снаружи храм был увенчан 5 круглыми куполами. Внутренность храма украшает грандиозная мозаика с изображением воздевшей руки Богородицы, словно благословляющей народ. Ее 6-метровая фигура в центре алтарной апсиды как бы поддерживает церковное здание. Незабываемые мозаичные фигуры отцов церкви в нижнем поясе апсиды, их лики, светлое одеяние с черными крестами, изображены с удивительной тонкостью и гармоничностью. За престолом находится мозаичная композиция «Евхаристия». Художнику удалось замечательно передать стремительный порыв, с которым апостолы направляются к храму. В те же годы была построена и церковь Спаса на Берестове с барельефами, напоминающими древневосточные изображения, и выдающийся по красоте храм Святой Софии в Новгороде с 5 куполами, напоминающими шлемы воинов. Новгородский собор Святой Софии окончательно определил рубеж, когда русское религиозное искусство перестало быть только ветвью искусства византийского. Великие соборы XI века сыграли в жизни Руси огромную роль, став центрами духовного просвещения, национальной святыней, знаменем единства русских христиан. Весь христианский мир стал местом познания и обретения духовного опыта для тысяч новообращенных. Русский народ особенно отличался любовью к святым местам. Они зачастую были для него единственными источниками познания и вдохновения. Вчерашние язычники, еще жившие во власти своего прошлого, отправлялись они в те уголки мира, где била ключом благодатная сила молитвы и Духа Святаго, хранимая и приумножаемая подвижниками и святыми. Монастыри Византии, Святой Земли, Афона принимали первые потоки паломников, шедших из далекой Руси, приобщиться к сокровищнице христианской веры. И, наконец, духовный уровень русского христианства настолько возрос, что такая же сокровищница появилась и на русской земле. Ею стала Киево-Печерская лавра, монастырь, которому предстояло быть средоточием веры Христовой на Руси.